протоиерей Владимир Диваков, секретарь епархиального совета города Москвы. В последнее время многие ко мне обращаются с вопросом, знал ли я отца Самсона. И спрашивают порою так, как будто говорят о какой-то доисторической личности. Надо сказать, что я его воспринимаю совсем не так. Для меня это что-то живое, родное, то, к чему я привык. И мне даже трудно привыкнуть к мысли, что отца Самсона уже нет с нами. Я воспринимаю его живым. С отцом Самсоном Сиверсом я познакомился в Богоявленском соборе в 1962 или 1963 году. Это было время очередного гонения на отца Самсона, когда он был лишен возможности служить. Он появлялся тогда в Богоявленском соборе в Елохово, в алтаре стоял в подрясничке и молился. Тогдашний настоятель Богоявленского собора, архиепископ Леонид Поляков, заинтересовался, откуда здесь этот старец, потому что внешне действительно это был почтеннейший старец, это был духовник. Он даже внешне уже располагал к себе, вызывал уважение. И отец Самсон, по-видимому, подробно рассказал ему всю историю, которая приключилась с ним в Псково-Печерском монастыре. После этого архиепископ Леонид по этому поводу имел беседу со святейшим патриархом Алексеем I Симанским и, видимо, рассказал все так же и ему. Патриарх Алексей стал проявлять особые знаки внимания к отцу Самсону, даже и внешние. Когда он подходил к нему, то всегда старался улыбнуться и поговорить со старцем. Вскоре после этого отец Самсон стал надевать епитрахиль, вынимать просфорочки в алтаре, читать записочки. То есть он уже был практически допущен к священнослужению, хотя и не открытому еще. Тем не менее, назначений никаких отец Самсон не получал, и поэтому он ограничился таковым служением. Если кого-то он принимал, то известно, что принимал на квартире, которую снимал. А снимал он в те годы разные квартиры в разных местах. На даче принимал народ. И знаю, что трудно тогда очень было попасть к отцу Самсону. В последние годы его жизни меня весьма часто приглашали или причастить его, или пособоровать. И вот однажды мы просто так беседовали с ним, и у меня осталось очень глубокое впечатление после этой беседы. Именно от того, как старец может беседовать с людьми. Не просто духовник, но именно старец-духовник может беседовать с теми, кто обращается к нему за советом. Поэтому я взял это и себе за пример. Всякий раз, когда приходится мне как духовнику общаться с людьми, отец Самсон является для меня таковым примером. Вспоминаю, что он говорил: «Скоро я ухожу из этого мира, но все-таки вы меня не забывайте, помните». Конечно, я всегда помню, всегда поминаю его. И для меня эти его уроки являются образцом духовничества, который так необходим современным духовникам сегодня».